Глава 11. Стеклянный шар. Портал испарился, как только власть исчезла в его дымке. «Где Наталь?» — взволнованным голосом выкрикнула Надя. «Вот ведь настырная львица! Тут такое происходит, а она все думает о своем возлюбленном волке. Ее ведь только что чуть не убили!» Моя рука непроизвольно прикоснулась к ране на щеке. Пальцы моментально стали мокрыми и липкими. Я постарался приладить срезанный шматок собственной щеки. Но вряд ли в таких условиях можно было надеяться, что прирастет. По-хорошему, надо было срезать, и пусть заживает как получится. Вот уж правда, терять нечего. Все равно не красавец. «Наталь!» — выкрикнула Надя. То ли эхо, то ли реальный отклик донес из глубины пещеры. Княжна подскочила к одному из факелов, выдернула его из крепления и помчалась вперед. «Стой!» — окликнул я. «Там могут быть аномалики!» Я хотел было побежать вперед, но чья-то крепкая рука удержала меня. Я дернулся. Ну куда там? Хватка Варвары была поистине стальной. «Варвара!» — начал я грозно. «Магия плохая!» — ответила она сердито. «Да при чем тут магия?» — рассердился я. «Там Надя, и она...» Ладонь толстушки шмякнулась в мою раненую щеку. Разрез полыхнул новой болью. Я сжал зубы и уже подумал, может попробовать стукнуть эту дуру, чтобы выпустила, наконец. Но случилось нечто крайне неожиданное. Варвара начала шептать какие-то слова. Едва слышно, часть я мог разобрать, но не понять. «Опять магия? Может, целительная?» В окровавленной половине лица защипало. Вполне терпимо и даже немного забавно. Я замер, понимая, что делает Варвара. Процедура продлилась минут 5. Ладонь ее оторвалась, а ошметок щеки не отскочил. Я снова провел пальцами по ране. Даже шрама не ощутил. Все еще была кровь, уже подсохшая, но незаметно хотя бы малейшей неровности. «Варвара!» — пробормотал я смущенно. «Спасибо!» «Хорошая магия!» Губы толстушки скривились в улыбку, обнажая кривые зубы. «А можно еще и...» Я скромно прикоснулся пальцем ко второй щеке. «Хорошая магия!» — повторила она, но ничего не сделала. «Ладно, я проверю, что там с Надей». Я поднял меч власты, вытащил со стены еще один горящий факел и торопливо зашагал вглубь пещеры. Впереди послышались голоса, и я прибавил ходу, почти бежал. Скоро показалась фигура львицы с мерцающим факелом. Она стояла возле металлической решетки. Княжна прижалась к стальным прутьям и что-то говорила через них. По ту сторону виднелась другая фигура, угадывалась волчья морда. Значит, нашла своего возлюбленного. Пещера превратилась в длинный коридор, вдоль которого по обе стороны выстроились прутья решеток. Очевидно, в этих казематах власть содержала плененных аномаликами жителей Фортецкого княжества. Я счел хорошей новостью, что она не убила их попросту. «Вот он идет!» — проговорила Надя, когда я оказался совсем близко. «Он что-то сделает!» Волк настороженно оглядел меня. Я тоже бросил на него взгляд. На серой шкуре сидела шелковая сорочка с золотистыми узорами. Штаны малиновые с бахромой у черных сапог. Во многих местах его дорогой наряд оказался порван, испачкан и покрыт пылью. Камера за решеткой, где находился Наталь, была совсем маленькая. Это была выемка в пещере размером примерно 2 на 2 метра. «Надо открыть замки!» – потребовала княжна. «Наталь?» – уточнил я. Волк кивнул. «А где Олаф?» Он задумчиво скривил брови. Глаза закатились вверх и в сторону, а длинный язык высунулся. Он мотнул мордой в сторону коридора с решетками. «Тут много пленников, но я не помню, чтобы среди них был княжец. Я ведь хорошо знаю его, так как мой отец...» «Ладно, разберемся!» — грубо оборвал я его. «Так что с замками?» — повторила княжна. Я осмотрел жилище Натали. Внутри не было даже лежака, не говоря уж о туалете. Воняло из камеры весьма ощутимо. Прутья казались крепкими, а вот навесной замок на калитке — вряд ли. Я поискал глазами вокруг, но ничего не нашел. Пришлось импровизировать тем, что имелось. Я вручил Наде свой факел, а сам просунул лезвие меча через дужку замка. Рывок! Дужка отлетела в сторону, а корпус замка брякнулся на пол. Наталь восторженно зааплодировал. Надя толкнула решетчатую калитку, и та отворилась, хоть и со скрипом, но вполне охотно. «Давайте освободим остальных», — предложил я. Все свелось к тому, что замки ломал я. Наталь с Надей тоже пытались использовать кинжал, но у них ничего не вышло. Но по-настоящему плохой новостью стало то, что Наталь не соврал. Олова среди плененных не оказалось. Зверолюдей, что томились за решетками пещеры власты, собралось не меньше 20. Глаза их были дикими, а одежда потрепанной. Многие просидели там уже несколько дней, и я догадывался, что аномалики тащили их весьма небрежно, да и сами жертвы наверняка пытались противиться. Все они таращились на меня с благодарностью и галдели каждый свое. «Теперь выбираемся отсюда», — сказала Надя, луча счастливой улыбкой. Она прижимала голову к груди Наталья, а тот, тоже довольный, нежно поглаживал ее по шерстке. «Моя спасительница!» — ласково пропел волк. «Отведи всех ближе к выходу», — приказал я. «А ты? А я поищу олово». «Вот ведь маленький проказник!» — спохватилась Надя. «Столько проблем из-за него!» «Он тебя защищать выскочил, даже не раздумывая!» — попытался я упрекнуть княжну, но та только отмахнулась. «Сам во всем виноват! Кто просил его выбираться из покоев? Был бы сейчас дома с батюшкой и матушкой!» «Он да!» — оскалился я. «А вот он нет!» — мой палец уперся в плечо Натали. «И сомневаюсь, что Ури попросил бы меня рискнуть ради сына какого-то там советника!» «Главного советника!» — ревниво встрял Наталь. Надя и остальные ушли. В темнице вдоль открытых решеток стало тихо и спокойно. Я еще раз тщательно обыскал эти грязные вонючие камеры, но никаких следов, указывающих на львенка-подростка, не обнаружил. Коридор пещеры упирался в тупик. Оставалось только опустить руки и вернуться к остальным. Варвара с интересом оглядывала освобожденных. В ее руке покоилась сумка власта, и она снова разбухала от содержимого, хотя, как показалось, чуть меньше. «Власта плохая», — сообщила Варвара, как только увидела меня и вручила мне сумку колдуньи. Внутри прощупывались круглые предметы. «Собрала шары», — догадался я, глядя на толстушку с благодарностью. Я сам терзался мыслью, что эти стеклянные сферы надо прибрать. Не безделушки какие-то, раз власта старательно упаковала их. Кроме того, тот портал, через который она улизнула... Очевидно, что я-то и сотворил его, разбив один из этих шариков. «Надо возвращаться», — потребовала Надя. «Олова тут нет!» Остальные пленные измучены и выжидающие уставились на меня. Разумеется, им не терпелось добраться до родных домов, к мужьям и женам, к отцам и матерям. Вот только что я скажу Урию. Вероятно, что был свидетелем, как Олов попался злой колдуне. Тогда война неизбежна. «Поскорее бы в нашем мире дождь», — пробормотал один из зверолюдей. «Тогда появятся аномалии». «Не появится», — возразил я. «Власть остудила вулкан. Порталы больше не возникнут». Зверолюди тревожно загомонили. Глаза их из радостных снова превратились в печальные и замученные. «Я не хочу тут жить. Здесь нет солнца. Тут из еды только кактусы». Слова протестов посыпались одно за другим. Пока они не умолкали, я спокойно выудил из сумки шар. Размахнулся, резко бросил в пол пещеры. Мелодичный звон сотен осколков заставил их замолчать. Как я и ожидал, в месте падения возник сгусток тумана. Не сразу, сначала лишь внизу, потом поднялся выше и выше, пока не добрался до высоты в 2 метра. Он будто вырос из пола. Галдеж возобновился. «Портал! Это путь домой? Что, прямо тут? В пещере?» Все снова уперлись в меня вопросительными взглядами. «Других вариантов нет», — пояснил я. «Разве что можно снова открыть аномалии, на что наших силенок вряд ли хватит». Никто открывать аномалии не захотел, и скоро один за другим зверолюди исчезали в туманном портале. Когда остались только я, Варвара и Надя с Натальем, сгусток исчез. «А как же мы?» — глаза Натали затравленно забегали в поисках портала. «Не волнуйся, еще есть!» Я извлек другой шар и показал его. «Но подождите меня, я разведаю, что там с вулканом». Надя кивнула, и я развернулся к выходу и отшатнулся, увидев надпись на стене пещеры. «Убить Портия!» — написано было красным, и я надеялся, что не кровью. Рядом другая надпись. «Ненавижу тебя, Портий!» Забрав у Нади факел, я прошелся по пещере, осматривая стены. Вдоль и поперек они были исписаны словами ненависти к ромскому князю и заверениями о его скорой насильственной кончине. Потрясенный, я воткнул факел в одно из пустующих креплений и направился к выходу. Я снова пригнулся и, крадучись, выбрался к месту, откуда было удобно наблюдать за озером и вулканом. Позади загромыхала Варвара. Она тоже пыталась прижиматься к земле. Но что толку, если столько шума? Скоро возле нас появился аномалик, ростом чуть выше меня. Я сразу встал в стойку с мечом, готовясь рубить его ветки. Если получится, то можно и ветки руки поломать. Но аномалик лишь таращился на меня, не решаясь приблизиться. «Деревянные люди хорошие», — заверила позади Варвара. Но еще около минуты я напряженно выжидал, что предпринят аномалик. И он предпринял. Развернулся и побрел прочь, словно я стал ему неинтересен. Честное слово, мозг сломаю, чтобы разобраться в этих чудищах. То нападают и паспорт не спросив, то изучают, как звери в зоопарке. Я решил подойти к озеру вплотную, Теперь же не стал корчить из себя ниндзя и шел спокойно, выпрямившись. Варвара не отставала. Возле берега был еще один аномалик, гораздо крупнее первого. Повел он себя точно так же. Поглазел на меня чуток, а потом снова уперся глазами в огромный айсберг в мутной воде, который, скорее всего, сам и притащил. Это и другие ледяные глыбы в озере привлекли и мое внимание. Да что там, именно ради них я и решился на вылазку из пещеры. Я ступил в озеро и прошагал немного. Когда воды было по пояс, я оказался возле ближайшей ледяной горы. Потрогал руками, холодное, вгрузил руку в воду. Тоже не Африка. Поднял глаза на вулкан. Вулкан смиренно молчал. Значит, Валерия была права, и айсберги заглушили мощь магмовой горы. Но надолго ли? Льдины были огромны, их было несколько, и, вероятно, они остудят озеро. Может, оно даже корочкой льда покроется. Но все равно ведь растает. А значит, желтоватая дымка из вулкана снова будет испаряться. Аномалии вновь заработают, и аномалики полезут в Фортицкое княжество. Размышляя, я обернулся к Варваре. «Ну что, вернемся в наш мир?» «Я в мире!» Варвара пожала плечами. «Варвара, ты ведь из светлого мира, так ведь?» Уточнил я, так как не понял, что она имела в виду. «Я в мире!» «Своем?» Толстушка кивнула. «Нет же!» – возразил я. «Ты ведь знаешь, что такое солнце значит...» «Деревянные люди не любят солнце для жить!» «Ты остаешься здесь?» – сердито уточнил я. Она снова кивнула. «Точно?» – надавил я. Варвара опять кивнула и заулыбалась. Я оставил ее на берегу и вернулся в пещеру. Надя и Наталь стояли в обнимку, их руки страстно ощупывали друг друга. Мне это зрелище показалось отчасти мерзким, отчасти забавным. «Хе-хе-хе», — сообщил я о своем присутствии. Оба нервно вздрогнули и поспешили отлипнуться. Глаза Натальи виновато упали в пол. Надя смотрела на меня с негодованием. «Пора уже, да ведь?» — спросила княжна. «А то заявятся аномалики». «Ну да», — согласился я, умолчав, что только что повстречал двоих. Я снова задрал руку шара над головой и резко швырнул к полу. Пальцы разжались. Стеклянная сфера грохнулась и зазвенела. Портал пыхнул вверх. На всякий случай я еще раз оглянулся, но Варвара даже не зашла вслед за мной. После Нади и Натали я тоже сунулся в сгусток тумана. В глаза ударил яркий свет. Вокруг, сколько хватало глаз, виднелось поле, засеянное какой-то культурой. Я сначала растерялся, не понимая, где нахожусь. Не угораздило ли попасть в какое-нибудь новое измерение? Но рядом стояли двое, Наталь и Надя. Их морды были радостны, значит, все в порядке. «Мы почти дома», – прошептала Надя, прижимаясь к волку. «Что-то я не вижу княжьих палат», – заметил я. «Оно и понятно», – согласился Наталь. «До них дойти надо. Мрак мира пещеры колдуни далековато от того места, где нас затащили в аномалии». «За редким исключением расстояние во всех мирах одинаково», – с умным видом подтвердила княжна. «Они, конечно, понимают в таких вещах лучше. Куда там мне, обычному оперативнику?» Наталья уверила, что знает ближайший путь к фортецу и повел нас через поле. Скоро мы выбрались на дорогу. Еще чуть позже ехали по ней в телеге какого-то фермера. Опознав княжну, тот не посмел отказать и даже коня гнал, что было духу. Однако даже в телеге путь оказался не близким. Тем более, что часа через три лошадь вконец утомилась и еле плелась. К тому же начало темнеть. Фермер предложил остаться ночевать на приятельской ферме поблизости. Так и лошадь отдохнет, и они будут сыты и постели обеспечены. Мы охотно согласились, так как были и голодны, и сонливы. Рано утром мы поехали дальше, и к моменту, когда солнце было в зените, добрались до фортеца. Палата князя не оказалась, его стул пустовал. Но княгиня Воля с опечаленной мордой восседала на своем месте во главе стола. Увидев нас, глаза ее задрожали и наполнились надеждой. Она вскочила с трона, подбежала. Зрачки пробежались по нам, восторженно задержались на Наде, но потом вновь померкли. «Олаф!» – спросила она дрожащим голосом. Я виновато опустил голову. Когда поднял, заметил в глазах львицы слезы. Одна обняла дочь, но грусти в ней не убывало. Рядом Грегги горячо обнимал своего сына Наталя. Я слышал его горестные взволнованные всхлипывания и что-то о том, что других детей у советника нет. «Я видел вашего сына, княгиня!» – сказал я своим самым печальным тоном. Но, боюсь, сейчас он во власти колдуни Власты. Она ускользнула от нас. «Значит, она не обманула!» Морда княгини сморщилась в озлобленную и в то же время отчаявшуюся. «Власта? Она была тут? Что она сказала?» «Примчалась вчера вечером», — кивнула Воля, усаживаясь обратно на трон. «Заявила, что Олаф в ее власти. показал его игрушку, деревянный меч. Иначе Ури отказывался верить. Когда она сбежала, вашего сына при ней не было. Я надеялся, что он окажется среди прочих пленников. Но, видимо, она заранее упрятала его в другое, более надежное место. Княгиня закивала. На морде отразилась благодарность. Я рада, что ты спас Надю. Ури был вне себя от ярости, когда нам доложили, что видел, как она влезла в аномалию. Она грозно глянула на дочь. Надя поежилась. Наталья уже покинула зал, и ей негде было искать моральной поддержки. «Они выкрали Наталью, матушка!» Княгиня открыла пасть, явно намереваясь хорошенько отругать свое непослушное и своенравное чадо. Но меня беспокоило другое. «А где князь и воевода Турван? Мне нужно много рассказать им». «Где же еще они могут быть?» – удивилась Воля. «Олаф у колдуни. К тому же она заявила, что Надя заперта в мире аномаликов, и только она может извлечь ее». Ури вынужден был подчиниться ее условиям. Рано утром войско Фортецкого княжества двинулось к границе Ромского. «Мне нужно догнать их!» — горячо воскликнул я. «Возможно, удастся найти другой способ вернуть олово». «Мы можем дать коня», — влез в разговор Грейги. Но княгине мои слова не понравились. «Другой способ? Любой другой способ может погубить моего сына и оставить Фортецкое княжество без наследника. А если ваш муж погибнет в бою, а колдунью предаст?» — возразил я. «Думаю, я поспешил с обещанием дать коня», — тут же добавил Грейги, задумчиво почесывая лоб. Княгиня тоже задумалась. «Грейги!» — требовательно произнесла она. «Распорядитесь, чтобы льву выдали коня, быстрого и выносливого». «Но, княгиня!» — глаза волка заметались. «Нет у нас быстрых коней. Война ведь. Все лучшее забрало войско. Думаю, льву лучше отправиться пешком». «Пешком он догонит их не скоро. Скорее, раньше начнутся сражения. Выдайте хоть какую-то лошадь». Она переключилась на меня и поднялась с трона. «Воевода Турван движется вместе с Эргардом. Ты успеешь нагнать его еще сегодня. Я объясню путь их следования». Через полчаса я поскакал прочь от фортеца на кляче, который не позавидовал бы Дон Кихот Ламанческий. Тело иссохшее, а ноги кривые, отчего она периодически спотыкалась. Но все же она несла меня, и задолго до вечера я нагнал группу всадников-медведей с лиловыми плащами и повозку. Как и заверила княгиня, в группе, что оказалось позади войска Фортецкого, был воевода Турван. Когда они заметили, что я нагоняю, их отряд развернулся. В руках воинов сверкнули клинки. «А ну, стой!» – заревел черный медведь, поднимая огроменную секиру, выдвинувшуюся вперед. «Кто такой?» «Турван, ты чего, не узнаешь?» Усмехнулся я, но на морде медведя я заметил, что он уже разглядел и опознал меня. Не меняя выражения морды, он спешился. Так же поступил и я. Довольный, что нагнал войско, пусть и только хвостовую его часть, я протянул медведю открытую ладонь. Турван тоже воспользовался рукой, но не так. Его кулак мощно врезался мне в лоб. Оглушенный, я плашмя брякнулся на землю. «Вот это приветствие у зверолюдей!» «Вяжи его, ребята!» – скомандовал Турван. Через 5 минут я не просто был связан, но и болтался вниз головой под высоким дубом.